Гиммлер вздохнул, снял с носа очки и протер их маленьким черным платочком с вышитым в углу черепом. Он знал причину остановки. На фюрера накатило. Ему совершенно необходимо было сказать речь. Выделение речей у Гитлера было чисто физиологическим, и долго он сдерживаться не мог. Гиммлер покосился на генералов. Они оцепенело покачивались и походили на загипнотизированных удавом жертв. У фюрера с собой был пистолет. По дороге он пояснял на нем некоторые из своих соображений о духовных преимуществах парабеллума времен Первой мировой перед Вальтером, пусть даже синего воронения. И теперь они готовились к тому, что мог выкинуть распаленный собственной речью Гитлер. Одного из генералов, старого аристократа, который совершенно не привык к пиву, мутило от выпитого. Плечо его зеленого мундира было блестящим и черным от блевотины, отчего мундир показался Гиммлеру похожим на эсэсовский. Гитлер поднялся на кубическое возвышение для пулеметчика, алтарем торчавшее в центре кузова, пожал собственную ладонь и огляделся по сторонам. Гудки сзади сразу же прекратились. Справа, за броней, громко проскрипели тормоза. Гиммлер поднялся с лавки и выглянул на улицу. Машины вокруг стояли, а на тротуарах с обеих сторон быстро, как в кино, росла толпа, передние ряды которой были уже вытеснены на проезжую часть. Гиммлер догадывался, что в толпе были его люди, и немало, но все равно чувствовал себя неспокойно. Он сел обратно на лавку, снял фуражку и вытер пот. Гитлер, между тем, уже начал говорить. «Я не терплю предисловий, послесловий и комментариев, — сказал он, — и прочей жидовской брехни. Мне, как любому немцу, отвратителен психоанализ и любое толкование сновидений. И все же я хочу сейчас рассказать о сне, который я видел». Последовала обычная для начала речи минутная пауза, во время которой Гитлер, делая вид, что смотрит вглубь себя, действительно заглядывал вглубь себя. «Мне снилось, что я иду по полю на восточных территориях, иду с простыми людьми, рабочими землекопами. По бокам бескрайняя огромная равнина, с ветхими постройками, курганами. Изредка попадаются деревушки, где поселяне трудятся у своих домов. Мы, я и мои спутники, проходим по одной из деревень и останавливаемся отдохнуть на лавке в тени от старых лип напротив каких-то надписей». Гитлер замахал руками, как человек, который разворачивает газету, проглядывает ее, с отвращением комкает и отбрасывает прочь. «И тут, — продолжил он, — за моей спиной включается радио, и раздается грустная старинная музыка, клавесин или гитара, точно я не помню. Тогда ко мне поворачивается Генрих». Гитлер сделал рукой приглашающий жест, и над маскировочными разводами борта бронетранспортера появилась поблескивающая золотыми очками голова рейхсфюрера СС. «А во сне он был одним из моих товарищей землекопов и говорит, не правда ли старинная музыка удивительно подходит к русскому проселку? Точнее, не подходит, а удивительным образом меняет все вокруг. Испания, а? Быть может, это лучшее в жизни, — сказал он мне. Давай запомним эту минуту». Гиммлер смущенно улыбнулся. «И я, — продолжал Гитлер, — сперва согласился с ним. Да, Испания. Да, водонапорная башня — это Кастильский замок. Да, шиповник походит на розу мавров. Да, за холмами мерещится море. Но...» Тут голос Гитлера приобрел необычайно мощный тембр и вместе с тем стал проникновенным и тихим, а руки, прижатые до этого к груди, двинулись, одна вниз к паху, а другая вверх, где приняла такую позицию, словно держала за хвост большую извивающуюся крысу. Но когда мелодия, сделав еще несколько простых и благородных поворотов, стихла, я понял, как был неправ бедный Генрих. Ладонь Гитлера описала полукруг и шлепнулась на фуражку рейхсфюрера, посеревшее лицо которого медленно ушло за край брони. Да, он был неправ. И я скажу почему. Когда радио замолчало, мы оказались на просиженной лавке среди кур и лопухов. Тарахтел трактор, нависали заборы, и хотя в обе стороны тянулась дорога, совершенно некуда было идти, потому что эта дорога вела к таким же лопухам и курам, к таким же заколоченным магазинам, стендам с пожелтевшими газетами, и ясно было, что куда бы мы ни пошли, везде точно так же будет стрекотать трактор, наматывая на свой барабан нити наших жизней. Гитлер обнял правой рукой левое плечо, а левую заложил за затылок. И тогда я задал себе вопрос, зачем? Зачем гудели за спиной эти струны, превращая унылый восточный полдень в нечто большее любого полдня в любой точке мира?